Стояла необыкновенно суровая зима, сугробы снега загромождали улицы. Жители сидели в своих домах, прячась от лютого мороза, длившегося вот уже несколько дней подряд в сильной вьюге. Всякое движение между селениями прекратилось. Железнодорожное сообщение между городами поддерживалось с большими усилиями и очень слабо. Еще в начале своего прихода советская власть объявила все богатства страны народным достоянием, пользоваться которым могут все на равных правах. Фабрики, рудники, имения были отобраны от их владельцев. Железные дороги постигла та же участь. Коммунистам нужно было привлечь массы народа на свою сторону. Поэтому, придя к власти, они объявили, что первый и второй классы вагонов уничтожаются. Должен быть только один класс для всех. Проездная плата отменяется. И каждый, кто желает, может ехать бесплатно, получив на это разрешение от установленных властей. В силу этого пассажирские вагоны были уничтожены. Остались только товарные, полуразрушенные вагоны и паровозы, не державшие пара. С трудом пробиралась по заснеженным снегом дорогам такие развалины поездов, перевозя части Красной Армии или изредка продукты. Отобранные от владельцев угольные шахты были залиты водой и бездействовали. За неимением топлива паровозы простаивали иногда сутками в пути, ожидая подвоза угля. Приходилось нередко ломать железнодорожные будки, вырывать шпалы с запасных путей и бросать их в топки паровозов, чтобы продвигаться вперед. Гонимые голодом обыватели в поисках хлеба стремились пробираться из одной местности в другую в проходящих товарных поездах. Не находя места внутри, масса людей лезли на крыши вагонов, на паровозы, висели на подножках, на буферах и вообще где кто мог прицепиться. Одни замерзали на крышах, падали в снег, другие мертвых снимали на станциях. Во многих местах в глубоком снегу были прокопаны открытые туннели, чтобы могли проходить поезда, висевшие на вагонах люди при движении поезда, в тесных проходах срывались стенами снега и гибли под колесами вагонов. Отцы и матери, поехавшие, чтобы достать хлеба для своих детей, пропадали в пути, и никто не знал, где их искать. Их бросали в общие могилы, не справляясь, кто они и откуда. К застрявшему в снегу на одной из станций воинскому эшелону из города шел резервный паровоз. Несмотря на вьюгу, страшный пронизывающий ветер и лютый мороз, весь паровоз был облеплен пассажирами. Люди цеплялись где только могли, чтобы получить возможность продвигаться вперед. Чекисты с оружием в руках старались согнать несчастных. Это удавалось им очень редко. Полузамерзшие люди жались к горячему котлу паровоза, в то время как другая сторона коченела от леденящего, пронизывающего насквозь ветра, усиливающегося еще больше при движении паровоза. Среди них находился лет 26 человек, поставивший себе цель во что бы то ни стало добраться до столичного города. Холод все усиливался, и едущие один за другим оставляли паровоз, расходились по ближайшим селениям или оставались на станциях в ожидании другой возможности для поездки. Приближалась ночь. Человек, с трудом державшийся на занесенной снегом площадке вагона, не имея уже больше сил стоять на ногах и двигаться, чтобы согреться, опустился на площадку. Жизнь в его теле боролась с холодной, все ближе подходящей смертью. Его сердце давно было отдано Богу. Уже несколько лет он нес евангельскую весть по стране, охваченной морем вражды и насилия. Несколько раз он смотрел в глаза смерти во время проповеди Евангелия, и она ему не была страшна. Смерть была для него лишь переходом из мира страданий в вечную славу со Христом Иисусом. На этот раз мысль о приближении смерти наполнила его сердцем глубокой тоской. Паровоз медленно двигался вперед, жалобно скрипел снег, колеса равномерно постукивали о соединение рельс, холод усиливался. Путник сделал еще одно усилие и, поднявшись, начал звать на помощь. Но звук его голоса уносило ветром, и ему никто не внимал. Да если бы механик или его помощники и услышали, то едва ли обратили бы внимание. Случаи замерзания людей на крышах вагонов или на паровозах были обычным явлением. Наконец, сладкая дремота начала одолевать едущего. Приятная теплота разлилась по всему телу. Чувствуя, что замерзает, путник мысленно простился со всем земным. Уста прошептали еще раз молитву. «Господи, спаси малюток, сирот, ради которых теперь моему духу приходится расставаться с телом, и прими меня к себе». Голова опустилась, сон одолевал. Вдруг вьюгу прорезал сильный свисток паровоза. Несколько голосов прокричало: «Станция! Станция!» Этот пронзительный свисток и радостные возгласы пробудили замерзающего. Сознание, что вблизи есть жилище, где можно отогреться, влило в его тело новые силы, новую энергию. Паровоз, весь обледенелый и занесенный снегом, пыхтя и судорожно подергиваясь, остановился у станционного здания. «Недалеко от станции живет здесь знакомое верующее семейство», — пронеслось в голове путника. Он собрал остатки сил, поднялся и сошел с площадки паровоза. Несколько раз эти люди оказывали ему гостеприимство во время путешествий. «Дай мне, Господь, силы, чтобы дойти до их дома», — произнес он, делая новые усилия. Приближалось утро. Но было еще темно. В окнах некоторых домов засветились огни. В курятниках загорланили петухи, возвещая о приближении утра. Люди начали пробуждаться. Вьюга бушевала с прежней силой. Кое-где поскрипывали калитки, заговорили железные лопаты, ударяясь о сухой снег, скопившийся у входных дверей домов. В доме Петрова было еще тихо. Все спали утренним крепким сном, когда в обледеневшее и занесенное снегом окно раздался слабый стук подошедшего, едва державшегося на ногах, человека. «Кто там?» — раздался заспанный голос изнутри дома, и к замершей части окна приложилось лицо говорящего. «Это я, Афанасий Семенович, ради Бога, поскорее впустите в дом, я замерзаю!» Через несколько минут послышались шаги и шум открывающейся занесенной снегом калитки. Вышел хозяин дома. «Какими же это судьбами в такую вьюгу?» — проговорил он, радостно приветствуя пришедшего. «Идите же скорее в дом, идите!» «Слава Богу!» — произнес пришедший. «Еще раз он спас меня от неминуемой смерти!» «Но помогите мне, я не могу поднять и вытянуть моих ног из глубокого снега!» «Господь с вами!» — произнес приветливый хозяин, взял пришедшего под руку и вводя в дом. «Вы же совершенно замерзли!» Вводя в комнату и почувствовав теплоту, гость, не снимая одежды, упал на пол и быстро уснул крепким сном. Его раздели и переложили в постель. Он ничего не помнил. Было уже 4 часа дня, и наступали сумерки, когда он проснулся от сна, продолжавшегося целый день. Чувствовался сильный голод. В комнату вышел хозяин. «Ну, слава Богу!» — произнес он, обращаясь к гостю. «Вы проснулись, а то мы уже начали было беспокоиться. Я несколько раз подходил к вам, но вы спали, как мертвый. Мы посмотрели вас, растерли спиртом, и вы не проснулись. Хорошо, что они отморозили ни одного члена. Это просто чудо Господне!» «Да, я тоже благодарен Богу. Не думал, что останусь живым, но вот еще жив. На этот раз так не хотелось умирать. Сердце наполнялось тоской, когда почувствовал, что замерзаю. Было так жаль малюток детей, ради которых пришлось пуститься в это путешествие. Но теперь все хорошо». Через 3 дня после хорошего отдыха путнику пришлось поехать дальше товарным поездом. Путь был крайне тяжел и рискован, Но великая цель двигала едущего вперед, давала силы переносить и преодолевать все встречающиеся на пути препятствия. Видя все большую настойчивость и усилия местных властей отобрать сиротский приют у верующих, предвидя неизбежную гибель детей, друг приюта, помогавший ему неоднократно, решил сам поехать в столицу и искать защиту у центральных властей. Прошло больше недели, пока 500 верст пути лежали позади. В столице он скоро разыскал комиссариат народного просвещения и добился беседы с заведующим отделом государственного социального обеспечения и воспитания детей. В кабинете, увешанном картами различных областей страны и схемами сиротских приютов, у большого письменного стола сидел средних лет человек с грубыми чертами лица и жестким выражением глаз. После короткого представления произошла деловая беседа. Выслушав доклад и просьбу, завсоцвосп заявил: «Все вы и подобные вам воспитатели достойны лишь одного телеграфного столба, чтобы вас всех на нем перевешать. Вы являетесь насильниками детских душ. Вы подготовляете будущих покорных рабов капитала. Не разрешение или защиту вы получите от нас, а пулю и веревку». «Вы глубоко ошибаетесь, товарищ заведующий», — возразил проситель. «Долгий опыт нашего воспитания детей говорит совершенно обратное. Не мы, верующие в Бога, а вы, отвергающие все святое, являетесь насильниками воспитываемых вами детей, перешедших в ваше владение приютах. Вы воспитываете и подготовляете будущих рабов всякого порока, в то время как мы, говоря детям о Боге, не прибегаем к лести и угрозам, не навязываем им насильно веры. Вы насильно и всеми способами насаждаете атеизм». «Совершенно верно, товарищ С. Благодарю за откровенность. Мы тоже являемся насильниками, но мы делаем это потому, чтобы они на всю жизнь были свободны от всяких религиозных предрассудков. Необходимо всеми силами и средствами внушить подрастающему поколению, что нет никакого Господа Бога и не должно быть господ и богатых. Необходимо внушить, что нет никакого греха и не может быть никакой ответственности в несуществующей вечности. Есть лишь правильные и неправильные отношения между людьми. Нет никакой святости, но должно существовать идеальное отношение одного человека к другому. При помощи такого воспитания мы, коммунисты, свергнувшие господ и богатых с их земных престолов, свергнем и Господа Бога с его небесного престола. Вашу просьбу мы рассмотрим в скором времени в коллегии наркомпроса, но я заявляю вам заранее, что вы сможете продолжать воспитание детей только в том случае, если примете за основание изложенную мною точку зрения. Наша резолюция будет передана в облисполком, который известит вас об ее содержании и предпримет надлежащие шаги относительно приюта. Меня очень удивляет, что больше полугода существует специальный декрет по этому поводу, и однако все еще существуют приюты, где детей отравляют религиозным опиумом. Вы свободны, товарищ С. С тяжелым сердцем вышел проситель из кабинета человека, от воли которого зависела будущность миллионов детей во всей стране и будущность защищаемого им приюта. Картина этой страшной будущности живо предстала перед его духовным взором. Он видел страну, наполненную самыми падшими и развратными людьми, залитую потоками крови, угнетения и разорения. Страну, отвергшую все святое и доброе, разливающую потоки зла, вражды и ненависти по всей земле. «Избавь, о Господи, мою родину от этой страшной будущности! Избавь и весь мир от грядущих ужасов, последствий этого произвола!» — молился он, проходя по коридорам здания наркомпроса. Он легко побеждал все лишения и опасности во время своего тяжелого пути в столицу, ибо впереди светила такая надежда. Обратный путь был темен и безотраден. На душе бременем лежало сознание, что все потеряно, исчезла последняя искра надежды. Гибель приюта и собранных малюток была очевидна и неизбежно.